Первые его работы были небольшими картинами, написанными с натуры, с незамысловатым сюжетом. В основном на них изображались юноши с правильным овалом лица, миндалевидным разрезом глаз, с крупными носами и пухлыми губами, как собирательный образ типичных римских подростков. Эти картины неизвестного художника не заинтересовали ценителей живописи и перекупщиков, так как не соответствовали господствующим тогда вкусам, когда эталонными считались картины манеристов. Неудача не обескуражила Караваджо, а только пуще распалила в нем желание добиться успеха. Он верил в свой час, хотя жил в крайней нужде. По свидетельствам современников, художник настолько обнищал, что ходил в обносках с чужого плеча, предложенных из сострадания кем-то из товарищей по цеху. Он носил их, пока они на нем не истлевали, превращаясь в лохмотья. Вот что вспоминает по этому поводу племянник покойного миланского архиепископа кардинал Федерико Борромео, один из образованнейших людей своего времени, проживавший в те годы в Риме. «Мне доводилось повстречать одного художника, человека неотесанного, с грубыми манерами, вечно облаченного в рубище и обитающего, где придется. Рисуя уличных мальчишек, завсегдатаев трактиров и жалких бродяг, ночующих зимой и летом под открытым небом, он выглядел вполне счастливым человеком, хотя, признаюсь, не все на его картинах меня привлекало». Умница кардинал очень тонко подметил характерную черту молодого художника. Несмотря на нищенское полуголодное существование, Караваджо действительно чувствовал себя счастливым, особенно когда ему удавалось выхватить из разноликой уличной толпы нужный типаж. Он был одержим желанием работать только с натурой и ни о чем другом не помышлял. Успех не заставил себя долго ждать. Не имея денег на оплату натурщиков, согласно договоренности ему надлежало писать только неживую природу, Караваджо вынужден был украдкой для собственных работ использовать в качестве моделей уличных ребят или мальчиков на побегушках, которых было немало в многолюдном заведении Чезаре Дарпино. Среди подручных в мастерской выделялся старательностью и серьезным отношением к делу один парень по имени Марио Минитти, с первого же взгляда поразивший Караваджо своей горделивой осанкой и редкой красотой. Это был сирота лет 16, родом из города Сиракуза на Сицилии, с большим трудом добравшийся до Рима и одержимый желанием освоить азы живописного ремесла. Юнец оказался в мастерской Чезари по рекомендации его земляка Лоренцо Сицилианца. Он держался несколько обособленно, не вступая ни с кем в приятельские отношения. Известна дата его рождения — 8 декабря 1577 года. Став помощником Караваджо, юный Марио был с ним неразлучен в течение 5 лет, деля со старшим товарищем радость и печаль, успех и неудачу. Но в конце 1599 года между друзьями произошла размолвка. Бывший ученик, успевший к тому времени набраться опыта, вернулся на родину, где открыл собственную живописную мастерскую. Первое его изображение появилось на картине, юноша с корзиной фруктов. Она произвела сильное впечатление на многих посетителей мастерской, среди которых были богатые меценаты, послы, кардиналы, купцы и заезжие иностранцы, в том числе фламандские живописцы Ян Брейгель-старший, Пауль Бриль и Флорис Клаассон ван Дейк. Их многочисленное землячество давно осело неподалеку, на площади Испании. Все они были дружны с папским любимцем, кавалером Чезаре Д'Арпино, и, посещая его мастерскую, узнавали немало нового и полезного для себя о нравах, царящих в высшем обществе, и о требованиях, предъявляемых Ватиканом к искусству. Кое-кто из знакомых Д'Арпино изъявил желание приобрести работу безвестного мастера, поражавшую своей оригинальностью и свежестью взгляда на мир. Но хозяин мастерской решил оставить заинтересовавшую многих картину при себе, заявив, что с подмастерья причитается за постой. Юноша с корзиной фруктов — это удивительная сплав портрета и натюрморта, воспринимаемая как единое целое. В отличие от работавших в Италии фламандцев, которые прославились своими натюрмортами, Караваджо отказался от богемского хрусталя, ваз из муранского стекла, перламутровых раковин, золототканных материй и прочих атрибутов роскоши, избрав самые обычные предметы, сопровождающие человека в его повседневной жизни, что полностью отвечало его эстетическим взглядам. Считается, что Караваджо первым ввел в итальянскую живопись жанр натюрморта, хотя предметы неживой природы нередко появлялись в работах на религиозные сюжеты, например, у известного венецианского живописца XV века Карло Кривелли, который жил и творил в глухой провинции. Уже в этом раннем произведении наглядно видно, как глубоко Караваджо усвоил уроки ломбардской реалистической школы, основанные на научно разработанном великим Леонардо да Винчи методе живописи с натуры, когда все детали тщательно продумываются при выстраивании композиции и точно просчитывается соотношение фигуры и фона. Падающий извне свет освещает лицо юноши, длинную шею, обнаженное плечо с нарочито выделенной ключицей и рука в белой рубахе, а, возможно, накинутую поверх обнаженного тела простыни. Черноокий молодой парень с копной темных вьющихся волос и слегка откинутой назад головой, равно как и прижатая к его груди корзина с фруктами в обрамлении подернутых желтизной виноградных листьев, все это написано настолько живо и правдоподобно, что заставляет забыть о частностях, сосредотачивая внимание на образе типичного римского рассыльного из зеленой лавки, самоуверенного и знающего себе цену. Он погружен в собственный мир неведомых нам желаний и сокровенных мыслей. Его безучастный взгляд обращен куда-то в сторону, мимо зрителей. А рот полураскрыт, словно он хочет сказать: «Принимайте заказ, а мне пора идти». Но художник не в силах с ним расстаться и, любуясь его броской красотой, наносит на холст быстрыми мазками, пока модель находится перед ним, добиваясь плавных светотеневых переходов. Он убирает лишние детали, чтобы не отвлекать внимание от главного и придать образу большую весомость и поэтичность, поднимая его над серой обыденностью и оставаясь при этом верным избранной натуре.